и уверяет, что в состоянии утолить любовные страсти того и другого. Пьеса заканчивается танцем и веселой песенкой в честь любвеобильного сердца Альвиджи. То странное обстоятельство, что герцог, ожидающий невесту, чужеземец, в то время как невеста, возвращающаяся из дальних краев, родилась и выросла в Страмбе, воодушевило еще одного придворного поэта, француза Виктора Бенджамена, о котором из-за его огромной фигуры и необыкновенного уродства в шутку говорила, что он сын Полифема и Козы, на написание премилого стихотворения, начинавшегося так. «И подумайте, могло ведь случиться, что они никогда не узнали бы друг друга», и кончавшегося. «Прекрасная Изотте, просись со своим девичеством и не оплакивай его, ибо яблоня, которая приносит добрые плоды, ценится больше, чем яблоня, которая украшает одни цветы». Но поскольку в герцогском дворце ожидали большого наплыва гостей, то там на скорую руку сколотили 1500 новых кроватей. А во дворе казармы соорудили временные деревянные конюшни на 1000 лошадей. Со всех концов герцогства были доставлены горы продуктов и такое количество сахара, меда и яиц, что 12 мулов на силу их довезли. Художник Ринальдо Аргетто собственноручно нарисовал и отослал дворцовому шефу-повару эскизы тортов и разных сладостей, которые должны были украсить свадебный стол, среди них сахарного геркулеса в человеческий рост, сражающегося с чудовищами, и змею, ползущую по сахарной горе, и марципанового медведя с палкой в пасти, якобы для того, чтобы он никого не подпускал. Чешуйки рыб должны были посеребрить, а корова и хлеба позолотить. Придворный скульптор Джакомо Альваротти подправил и почистил статую Веспасиана на Пьяцца Монументале, подновил ее, снабдив зрачками незрячие глаза императора. На башенных часах храма святого Павла поставили новые золотые стрелки и золотой циферблат, а прилежные добровольцы с утра до ночи скребли грязь и мусор на всех улицах Страмбы, починяли мостовые. Весь город гудел от грохота, свиста щеток, звона пил, визга рубанков, гула, болтовни, плеска, звяканья, шарканья ног, скрипа. Словом, от всех тех звуков, которые в те времена малоразвитой техники мог вызвать шум лихорадочной работы. До приезда Изотты оставалось не более 4 дней, и тут надлежащим образом, доложив о себе и получив аудиенцию, Петра посетил настоятель Страмбского картезианского монастыря, прозванный «Интрансиджанте», то бишь «неуступчивый», «непреклонный» или «непримиримый». Это был высокий, костлявый человек с красивым, но хмурым лицом, словно вырезанным из суковатого дубового полена, с толстыми, всегда надутыми губами, высоким лбом, изборожденным морщинами, следствие его гнева на бесконечную греховность рода человеческого. Венцом густых каштановых волос, щетиной торчавших вокруг большой выбритой тонзуры, толстым шишковатым носом между черными угольями лихорадочно блестевших глаз, словом, завершенный, идеальный образ неуступчивости, непреклонности или непримиримости. Некоторое время он молча смотрел на Петра, словно желал проникнуть в самую глубь его души, а затем, не говоря ни слова, передал ему свиток, свернутый трубочкой. Развернув лист, Петр, к своему удивлению,